Корвет медленно ступил на пол дворцового зала. Том так крепко сжал в кулаке поводья, что костяшки его пальцев побелели. Он был готов к любой неожиданности. Он был готов мужественно встретить любого противника. Выехав в центр зала, он заставил корвета подняться на дыбы. Ах, как он сожалел, что в его руке нет ни меча, ни сабли. «Месье Роле, вы бесподобны», — насмешливо прозвучало у него за спиной. «Меня хотели погубить, и ты смеешь смеяться?» — крикнул Том, быстро разворачивая коня. Все произошедшее с ним лишило его способности удивляться и проявлять хоть какую-то вежливость. Он все еще был страшно напуган и разгневан одновременно. Однако Тому было все-таки суждено удивиться. Узнав голос и поворачивая корвета, Том был уверен, что увидит птицу. Но вместо нее его взору предстала высокая стройная девушка в струящемся голубом платье. Легко, будто не касаясь пола ногами, она шла по направлению к Тому. Ее красивое живое лицо выражало ироничную доброжелательность. Ее глаза коснулись души Тома и сказали: «Здравствуй, Том». «Здравствуй, принцесса», — сказал Том. «Здравствуй, Том», — сказала принцесса Ванира. «Ты, наверное, догадалась, что привело меня сюда. Мне нужно расколдовать Мадлен Ульриха, найти моих родителей», — выплел Том. «Ты говоришь со мной, не слезая с коня?» В теплом голосе принцессы появились ледяные нотки. Дворцовый зал замер. Только теперь, поняв, что ведет себя совершенно отвратительно, Том соскочил с корвета и, почтительно поклонившись, сказал: «Простите, ваше величество, это происшествие совершенно лишило меня рассудка. Я потрясен вашим величием. Такой прекрасной принцессы могла обратиться только самая чудесная птица в мире. И наоборот, такой чудесной птицей могла обратиться только самая прекрасная принцесса». Том почувствовал, что сейчас запутается в словах, и замолчал. «Итак, что же привело вас ко мне?» — спросила принцесса. «Я пришел просить исполнить мое желание», — торопливо заговорил Том. «Вы помните ту ночь? Помните, упала звезда, и вы сказали, что можете исполнить мое желание?» «Теперь у тебя есть желание?» — с интересом рассматривая Тома, спросила принцесса. «Да, у меня 3 желания. Нужно расколдовать Мадлен Ульриха и разыскать моих родителей». «Насколько я помню, речь шла об одном желании. Хотя сейчас это не важно», — несколько отстраненно молвил Оунира. «Ты зря сюда пришел. Я никогда не обещал тебе исполнение желаний. Если ты помнишь, тогда я просто предложила загадать тебе желание. И не более того. Я не исполняю воли смертных». «Но мне очень нужно», — воскликнул Том. «Пойми меня, птичка». «Нет», — твердо сказал Унира. «Это исключено. Ты не можешь отказать мне. Я не могу уйти без твоей помощи», — возмолился Том. Не обращая внимания на его просьбы, принцесса повернулась и пошла к выходу. Видя, что она уходит, Том в отчаянии крикнул: «Ты знаешь, как я прошу. Такой же будет день. И так же, кого-то будешь ты молить. Горючие будут слезы, да холоден хором». От этих слов принцесса резко остановилась и, обернувшись, стремительно приблизилась к Тому. Лицо ее побледнело. «Немедленно возьми назад свои слова», — сказала она. «Простите, ваше величество, я виноват, я каюсь, но прошу у вас хотя бы совета». «Первым моим советом будет никогда не судить о том, о чем у вас имеются лишь ваши собственные представления. Второй совет – научиться достойным манерам. И третьим советом будет слушать меня внимательно и все запоминать, так как я не буду повторять дважды то, что сейчас скажу тебе. Итак, слушай. Я даю тебе свое слово, что не имею права принимать участие в жизни живых. Я всего лишь призрак. Живу я только в теле птицы. То, что ты видишь перед собой, не больше, чем сплетение лунных лучей твоего воображения. Перед тобой привидение. Я умерла 250 лет тому назад. Что из того? Воскликнул Том. Не перебивай меня. Глаза у Ниры сверкнули. В этом мире живых я только птица. Обыкновенная птица. Все остальное сон. И ты заставляешь меня видеть свои сны. Так я жажду пробуждения, с жаром проговорил Том. Слова, слова. Если я ненароком разбужу тебя, то проснуться тебе в образе птицы. О, нет, в таком случае, если ты позволишь, я буду спать до самого утра, сказал Том, отвешивая поклон. Принцесса слегка улыбнулась и продолжила. Слушай, молчи. Не в моей власти сделать то, о чем ты просишь. Твои родители сейчас очень далеко. Мне же ведомо только то, что происходит в пределах древнего царства. Ульриха, расколдовать может всякий без меня. Кольни его внезапно любая иголка, и его былой рост вернется к нему. Но дела Мадлен очень плохие. Она сама виновата. Хотя, конечно, здесь не обошлось без Кромвеля. Тот знал и момент, и слово. Он назвал имя темной стороны ее сущности. И Мадлен попалась на этом своем отражении. Она только взглянула, а Кромвель перекрыл все пути отхода. И она обратилась к тем, что увидела. То было ее частью, а стало участью. Но все же ты можешь кое-что сделать. Что? В нетерпении воскликнул Том. Сходи в церковь. Поклонись Господу Богу. Попроси у него прощения за все. Возьми у священника святой воды. Этой водой брызнешь в озеро. И Кромвель лишится своей черной силы. Но запомни. Не ходи и не приближайся к озеру до определенного часа. Скоро ваш цирк направится в Лундорф. Будет ранняя осень. Жди. Кромвель сам придет в цирк, чтобы взглянуть на Мадлен. И вот тогда садись на корвета и мчись к озеру. Спрячься в кустах и сиди там до тех пор, пока не вернется Кромвель. Как только он вступит в озеро, брызни святой водой. Что будет дальше, мне неведомо. Но это единственный шанс. «О, принцесса, я сделаю так!» — сказал Том. «Но неужели мне не найти моих родителей?» «Они далеко», — ответил Унира. «Я не знаю. Все, что я сейчас могу сделать, это вернуть тебя туда, откуда ты пришел. Прощай, Том. Я рада, что у тебя есть желание. Прощай, птичка», — грустно сказал Том. «Прости меня за все, пожалуйста. Пусть и мне простится все так, как я прощаю тебя, дорогой мой Том. Будь счастлив». Она взмахнула руками, и стены зала вспыхнули огненными искрами, закружились голубым электрическим вихрем и, подхватив Тома, понесли прочь. Рядом с ним мелькнули копыта коня, перед глазами пронеслось жемчужное птичье крыло, стрельчатые шпили дворца, кусок аллеи и стремительно удаляющиеся горы. Тучи остались где-то далеко внизу, и огромное закатное солнце озарило лицо Тома. Описав немыслимую дугу, он оказался над крышами Жуана, города, где сейчас гастролировал их цирк. Все это произошло мгновенно. И вот он уже был на центральной площади, позади шатра, среди цирковых фургонов. Том оглянулся и увидел недалеко от себя корвета. Тот, как ни в чем не бывало, стоял возле одного из обступающих площадь домов и добродушно покачивал мордой. «Не стой без дела, садык!» — раздалось рядом. «Видишь, ураган приближается. Застегивай пологи на фургонах, заноси все коробки и ящики в балаган!» Это был старый Йемнис Муамар, который работал у них факиром. Проверяя крепление, он торопливо бегал вокруг шатра. Мимо прошел Бринкерхоф с ластом в руке. Рядом с воздушным шаром суетились артисты. Они привязывали к шару дополнительные веревки, чтобы его не унесло бурей. Том присмотрелся, но ни Мадлен, ни Ульриха среди них видно не было. Над Сизой площадью пронесся первый шквал ветра. Поднялась пыль. По воздуху, кувыркаясь, прилетели какие-то бумажки. Захлопали закрывающиеся окна. Те самые тучи, что висели над синими горами, теперь добрались сюда и были готовы снести с лица земли этот маленький городишко со всеми его домами и жителями. Началась гроза. Дождь лил, как из ведра. Том еще долго носился между фургонами, что-то помогал делать, и только потом спрятался в шатре. «Киев, Садык, тамам?» — весело спросил Муамар, который стоял у входа. Его золотой тюрбан намок, по лицу бежали капельки воды, но раб выглядел вполне довольным. «Тамам!» — ответил Том. «Слушай, Муамар, а где Мадлен?» «В гостинице, наверное, я не видел ее», — продолжая улыбаться, ответил факир. «Спасибо», — сказал Том и выбежал из-под шатра.